Глава 12. Я почувствовала раздражение на дракона. Смеется он, видите ли, улетел. А объяснить подробнее не судьба? Позвольте мне, что со всем этим делать? Ходить, брызгая вокруг себя ядом, и говорить: «Ой, извините, на вас капнуло, просыплетесь потом на дорожку пеплом, ничего страшного». Хотя, конечно, принца окатить ядом я была бы не против. Боюсь, телохранители не согласятся. Я поджала губы, рассматривая свои пальцы. Даже почесаться было страшно. Допустим, я получила магию своей тени. Но, черт побери, что это значит и как этим пользоваться? Руки были вроде мои, но какие-то не такие. Да и все вокруг тоже неясно изменилось, даже без Перигея. Я поерзала, хмуро продолжая себя осматривать и сминая папоротники. Странно было не знать, на что ты способна. Наверное, также младенцы осваивают свои части тела, а коты гоняются за собственным хвостом. Но я не кот. В кончиках пальцев кололо, словно что-то пробивалось наружу вместе с моим раздражением. Я перестала сдерживаться и стряхнула неприятное чувство на торчащий из зарослей почерневший пень. Из пальцев на него упали колючие зеленые шарики, которые мигом проросли и опутали так, что не осталось живого места. Благо, пень был мертвый. Моргнув, я крикнула: «Стойте!» и растопырила пальцы, снова пытаясь сдержать неконтролируемую силу. Испещренные колючками плети на пне перестали расти. «Прости меня», — сказала я пню, представляя, что давным-давно он был большим красивым деревом. И вдруг с чувством сожаления в центре моей ладони что-то затеплилось. Энергия зашевелилась живым комочком. Я с удивлением глянула на свои руки, обнаружив розоватое свечение. И уж коли пень в самом деле был неживым и пострадать не мог, я направила свет на него в порядке эксперимента. Щекочущее тепло облило пень, окутанный шипастыми стеблями. Те пожухли и отвалились, а в черной слоистой коре внезапно пробился зеленый росток. Расширив глаза, я склонилась, рассматривая пару мелких листиков, и чуть не подпрыгнула от радости. «Пень ожил! То есть я не только могу убивать ядом и жалить? Ура!» Я выпрямилась, глядя в небо, в котором парил дракон. Грудь распирала от чувств. «Спасибо!» — крикнула я. И вдруг с веток дерева, стоявшего подаль, на меня прыгнуло гигантское насекомое. Краем сознания я поняла, что это таракан размером с откормленного кролика с огромными волосатыми лапами и щупальцами. Сверкнули клыки. «Что?» Быстрее, чем сообразила, я выставила руку с силой, выпустив страх в атакующего. Ядовитые плетни опутали таракана, превратив его в кокон. Он упал рядом со мной на землю. Панцирь хрустнул, на дорожку выплеснулась зеленоватая маслянистая жидкость. Фу, гадость какая. Я отскочила, наморщив нос, но не отвернулась. Опасные стебли, которые выпустили мои пальцы, заискрились и превратились в пепел, оставив от насекомого только серое пятно. Налетел ветер, развеял и его. Меня передернуло. Я отошла еще на шаг и почесала в затылке. Так, нет. Хорошо, конечно, что эта непонятная тварь не откусила мне голову, но все равно с таким даром стоило разобраться серьезнее, чтобы не оказаться орудием убийства. Я вообще против насилия, и за решетку тоже не хочу. «Все тебе не так», — послышалось мне в шуме ветра и голосе каркающего ворона. Порывом меня толкнуло с места, подхватило и понесло в сторону академии. Я лишь успела распахнуть руки и быстро-быстро переставлять ноги, чтобы не перекувыркнуться через голову. Вышвырнув меня за указатель, ветер затих. Я обернулась. На той стороне невидимой границы травы и ветви еще бушевали, объятые внезапным ураганом. Ясно. Так дракон выдворяет непрошенных гостей со своей территории. Я опустила задравшиеся юбки, пригладила волосы и перевела дух. А потом все-таки крикнула туда, откуда меня послали лесом. «Все равно спасибо! Большое, пребольшое! Я разберусь со своими силами! Обещаю!» Внезапно и за указателем все успокоилось. Напряжение в воздухе растаяло, и меня овеяло ощущением умиротворенной мягкости. Мол, если разберешься, тогда приходи еще. Я кивнула и, решив не испытывать более терпения дракона-хранителя, направилась обратно. Тело еще почесывалось и гудело. Периодически казалось, что меня пронизывают молнии. То из руки в голову, то из пятки в живот или из лопатки в пальцы ног били разряды колючей боли, словно то новое, что я только что получила, не могло найти места в моем теле. В пальцах вибрировало, и когда напряжение становилось нестерпимым, я сбрасывала его то на высохшую корягу, то в ямку по дороге, то на валун, и вновь с изумлением наблюдала, как оплетают выбранную цель ядовито-зеленые плети с мигом прорастающими колючками, как у старой акации. По моему загривку ползли мурашки и ошеломление до слабости в коленках. На задворках сознания внутренний голос испуганно бормотал: «Нет, ты добрая, добрая!» Но дракон сказал принимать. Поэтому я смотрела на то, что способно сотворить, словно самое настоящее зло, и не отворачивалась. Оставалось только продолжать экспериментировать, что я и делала прямо на ходу. Наконец, я вышла на центральную дорожку парка. Наверняка его смотрители будут недоумевать, откуда взялась не одна дюжина камней, оплетенных до состояния колючих клубков. Хотя в таком учебном заведении давно уже ничему никто не удивляется. Одна я тут буквально вышла из дикого леса. Издалека я заметила, что за коваными воротами парка скопилась толпа. Первокурсники? Да, лица знакомые. Поджидают меня, что ж. В пальцах моих забурлила энергия, готовая вырваться наружу. «Ага, вот и ты, мышь!» — воскликнул принц Ивар. «Поняла, что прятаться бесполезно?» «Меня зовут Ранди, ваше высочество. Рандеборга для недрузей», — ответила я сухо, тщетно пытаясь не дрожать, но не от страха теперь, а от стремящихся вырваться энергий. Хотя, что и говорить, мне все равно было не по себе. «Да у тебя и друзей-то нет», — заявил принц. Я глянула на лица пришедших однокурсников. Эша и Ютны среди них не было, Данки тоже. Трое телохранителей в темных сюртуках стояли по контуру толпы. Здоровенные, без единой эмоции на лице, они внимательно разглядывали меня и других студентов. Руэл отсутствовал. Возможно, занят тем, что прячет коробку с тем чудищем пучеглазом на полосе препятствий. «Идем к стадиону. Я арендовал его исключительно для нас, ребятки», — самодовольно сказал принц. Возле меня появился Стайль. Он тронул меня за руку и шепнул: «Ты чего все занятия прогуляла?» Я повернулась к принцу. «Мой брат принимать участие в соревнованиях не будет». «Он подписался», — ухмыльнулся высокородный подонок. «Пусть участвует. Он несовершеннолетний, в отличие от меня. Я имею право ему запретить, как старшая, согласно закону», — ответила я, сжимая пальцы, с которых едва не капнул на песчаную дорожку яд. Принц Ивар оглянулся на одного из телохранителей. Тот кивнул, и принц соврал, пренебрежительно пожав плечами. «Да мне плевать, кто из вас будет бороться за 200 золотых!» «Ранди!» — возмущенно завопил Стайль. «Молчи!» — рявкнула я, глянув на брата так, что тот запнулся. Уверена, к таким взглядам он не привык. Что ж, пусть привыкает. «Ха! Да ты дрожишь вся от страха, мышь! Еще не поздно передумать!» — сказал принц. «И объявить всем, что ты жульничала на экзаменах во всеуслышание. Тебя исключат, но не сожрут». «Я буду соревноваться первой. Идемте, ваше высочество», — сказала я. «Где стадион? Там?» Не дожидаясь ответа, я направилась к высокой ограде, за которой, по словам Данки, боевики жахали бездумно, чем попало. Теперь и я попробую жахнуть. Уже не терпится. Так, чтобы мало не показалось. Перед самым входом на стадион принц Ивар обогнал меня и заслонил с собой дорогу. «Ты дура совсем, мышь? Не понимаешь, что та тварь легко сожрет тебя, как пончик?» Я глянула на белобрысого гада из-под лобья и обошла его без слов. Высыпавшиеся за мной первокурсники издали пораженные возгласы. Я и сама застыла в ошеломлении. На стадионе не было ни укрытий, ни полосы препятствия. Просто голое поле, покрытое рыжим грунтом. По центру — коробка с пучеглазом. На противоположном конце стадиона — кошель с золотыми на другой коробке. «Ну что, передумала? Кайся!» — издевательским тоном заявил принц. Он явно торжествовал. За спиной загалдели студенты. «Ну вы гад, ваше высочество!» — громко подумала я. Он в ярости глянул на меня, явно уловив мою мысль, и я спросила: «Вы чего-то испугались, сир?» «Сама дрожишь вся? Жду признания!» Принц Ивар побледнел, но скрестил на груди руки. Я больше не сдерживалась. Резко выпустила раздражение с пальцев, капнул и запузырился яд. Колючие зеленые плети вырвались на грунт, дернулись было в сторону принца. Тот отскочил с выпученными глазами, я еле успела перевести свои материализованные энергии на другую цель. Они все-таки успели оцарапать царственные ботинки, оставив в натуральной коже глубокие борозды. Я отвернулась от него, переключив внимание на пучеглаза. Колючие лозы из моих рук поползли, как змеи, с неимоверной скоростью к коробке с мистической тварью. Пучеглаз оживился, пасти его уже раскрылись, но не успели выпасть из тщедушного тельца хищника. 10 плетей опутали, оплели его коробку вместе с владельцем так, что остался только шипящий, колючий кокон раза в два больше самого пучеглаза. Кто-то вскрикнул, кто-то присвистнул, пара идиотов с курса заулюлюкала, подбадривая меня, словно мне нужна была их поддержка. Ни на кого не оборачиваясь, я сорвалась с места и побежала к призу. «Давай, Ранди! Ю-ху! Ранди! Ты глянь, как она бежит! Ранди! Ранди!» — скандировали ребята. В кои-то веки мое имя звучало без уничижительных нот. Я отбросила и эту мысль, вся превратившись в бег. Надо скорее закончить представление. Быстро пробежав до другого конца, я схватила кошель, и вдруг народ завопил. «Ранди! Пучеглаз! Смотри, Ранди!» Я глянула и похолодела. Мелкое чудище сожрало лозы, захватившие его в плен, и освободилось. Усеянные клыками пасти начали увеличиваться до размера ковша. В панике я сжала пальцами кошель до побелевших костяшек, вместо того, чтобы вновь выпустить колючие плети. «Или яд? Яд лучше?» — завертелась растерянно в голове. «Беги, Ранди! Спасайся!» Принц Ивар и кто-то еще метнули разряды в коробку с пучеглазом, из которой росли адские челюсти, но поздно. Пучеглаз увернулся и вместе с коробкой на своих блестящих крылышках поднялся в воздух. Громадные пасти, теперь похожие на ковши, приближались. И вдруг рядом со мной появился Руэл. Подхватил меня, крутанул, мы очутились за стадионом. От неожиданности я выронила кошель, Руэл поднял его, но мне не отдал. Я обернулась на пучеглаза. Челюсти клацнули по пустоте там, где только что стояла я, и разочарованно начали уменьшаться. Руэл выругался и снова исчез. В следующее мгновение он появился за спиной хищника. Едва заметный жест пальцами, на зверя упал магический купол. Странное существо подобралось и стало опять маленьким и никчемным, попятилось в коробку. Руэл обвел ее рукой, коробка закрутилась и исчезла. Я сглотнула, невольно восхитившись силе его магии, а Руэл оказался вновь вне стадиона. Лицо его было жестким и злым. «Что вы задумали, ваше высочество? Игры, ставящие под угрозу жизни других студентов вне правил Академии!» — сказал он принцу так, словно хлестанул по нему плетью. К моему удивлению, принц Ивар выглядел взъерошенным и испуганным. «Кто знал, что у этой дурочки хватит ума броситься на стадион с чудищем?» Я изумленно моргнула. То есть принц до последнего был уверен, что я испугаюсь и ничего не будет? А как же другие участники? Я оглянулась и только сейчас поняла, что никаких участников не было. Стайль, как самоуверенный балбес, просто был еще одной приманкой для меня. Впору загордиться от такого повышенного внимания. Руэл всучил принцу кошель в руки без всякого пиетета. «Что за шутки, ваше высочество?» — сухо спросила я, чувствуя, как в жилах снова начинают бурлить энергии. «Ладно, ты доказала, что магия у тебя есть», — буркнул принц. «Только странная какая-то». «Что Бог послал?» Руэл встал между нами и приказал остальным. «Разошлись все, быстро!» Толпа рассосалась мгновенно, никому не хотелось участвовать в разборках. Стайр глянул на меня с долей страха и восхищения и мотнул головой в сторону общежития, мол, пойдем. Я отошла вместе с братом по узкой дорожке между оградой парка и высокой стеной стадиона, но совсем недалеко. Остановилась у раскидистых кустов голубого жасмина, чтобы взять передышку. Меня снова било изнутри разрядами. Казалось, колючие шарики теперь резвились под моей кожей. «Ты чего, Ранди?» — буркнул Стайль, так и не решаясь взять меня за руку. «Все нормально». «Как круто ты шарахнула по пучеглазу! Ты прям как боевик! Ты чего раньше мне такое не показывала?» «А глаза принца видела?» — шептал брат горячо. «Ну пойдем, чего ты стоишь?» «Иди, Стайль, я передохну». «Сама дойдешь?» Я кивнула и, взявшись за ветку куста, прислушалась к тому, что происходило за спиной. Странное ощущение накрыло меня, потому что мое внимание будто подхватили ветви жасмина, потянули вместе с извилисто раскинутыми стеблями лиан, заострилось на кончиках их листьев. И я, будто зависнув над головами принца и телохранителей, пронаблюдала следующую картину. Руэл резанул взглядом по другим телохранителям. «Идиоты! Вы в своем уме? Почему участвовали в цирке? Почему не доложили?» «Мы повиновались его величеству». «Вы обеспечиваете безопасность, а не клоунами устроились», — рявкнул на них Руэл. «Очевидно, что со своими обязанностями вы не справляетесь. Я доложу его величеству». «Это я им приказал, Руэл», — встрял принц. «И что? Если бы вам нужны были марионетки, вам бы прислали боевых кукол из Данрада». «Но мои приказы не оспариваются», — прошипел принц. «Ваши телохранители подчиняются королю и мне», — отрезал Руэл. «А я, по-твоему, кто? Шут гороховый? Погоди, Руэл, однажды я стану королем». «Если доживете», — сказал Руэл. «Этот пучеглаз мог убить девушку, а потом вас. Вы ведь вылезли на стадион за пределы безопасных оград». «Я пытался ее защитить». У меня раскрылся рот от удивления. Вместе со вздохом оно прошуршало по листьям вместе с ветром. Руэл вскинул голову, но ничего, кроме трепещущих от бриза крупных листьев, над собой не обнаружил. «Не нужно защищать», — сказал Руэл. «Нужно не подвергать опасности даже тех, кто выводит вас из себя. Не все и не все таковы, какими вам кажутся. Но я думал, вам стоит лучше развивать в себе аналитические способности, ваше высочество. Однажды подобная запальчивость кончится плохо, а у вас нет роскоши на подобные ошибки, потому что вы наследник трона». «Я знаю», — буркнул принц. «Я буду вынужден сообщить королю о вашем поступке». «Ты будешь кляузничать отцу про каждый мой чих», — фыркнул принц. «Если он будет угрожать чьей-то жизни, да». «Не надо, Руэл!» Тот снова поднял голову, осмотрелся и сказал. «Похоже, нас слушают. И замечу, что всем вокруг подтирать память невозможно. Тогда в Академии останутся одни идиоты. Возвращайтесь к себе. У вас обширное домашнее задание, ваше высочество». «Руэл, постой!» — воскликнул принц. Я поспешно вернулась вниманием к себе. Мои пальцы еще сжимали ветвь жасмина, смяв листья. Я выпустила их и тут же вновь погрузилась в неприятное ощущение тела, когда они пройдут. И вдруг рядом возник Руэл. Я вздрогнула и насторожилась. Внимание в фиолетовых глазах окутало меня, словно нечто материальное. «А вот и вы, Ранди!» «Испугались?» — спросил он, словно не догадался, что подслушивал разговор именно я. «Ничуть. Немного», — сдалась я. Руэл подхватил меня под локоть, я хотела было высвободиться, но вдруг почувствовала, что от его сильных, горячих пальцев по моей руке распространяется приятное, успокаивающее тепло. От него колючки в моей крови растаяли, как от обезболивающей мази. Как странно. И я не стала вырываться. «Это стресс», — ласково и хитро улыбнулся он. «Я провожу вас. Надо убедиться, что больше вас никто не обидит». «Снова будете расспрашивать о том, чего не было», — сказала я и поправила волосы, высвободив прядь, зацепившуюся за сережку с васильком. «И почему от одного его прикосновения мне так хорошо? Может, магическое влияние, гипноз, и пахнет от него приятно?» «Спрошу только об одном. Зачем вы поддались на провокацию?» — произнес он. «Ответ не очевиден?» «Для меня нет», — кажется, соврал он, как будто сам не изъял честно мной заработанные деньги. Я взглянула в фиолетовые глаза. «В любом случае, его высочество не отстал бы от меня со своими подозрениями». «Думаете, они были тщетными?» «Магия у меня есть». «Сейчас да», — игриво заметил Руэл. Он смотрел на меня с нескрываемым интересом, и, несмотря на его предложение проводить, мы ни на шаг не приблизились к общежитию. Мы просто стояли слишком близко и смотрели друг на друга, ища подвох. А еще я думала, что если он перестанет держать меня под локоть, в моем теле опять начнут бушевать колючие энергии. Или нет? «Кстати, вы не в курсе, куда исчез господин ректор?» — вдруг спросил Руэл. И все-таки он продолжает под меня копать. «Нет. И почему я должна быть в курсе?» «Вы последние его видели?» Мягкая улыбка кота и пронизывающий насквозь взгляд фиолетовых глаз. Мне показалось, что он меня обволакивает, как туманная дымка. Черт, он все же на меня воздействует. «Пыталась увидеть и увидела разные вещи», — ответила я. «Я не видела господина ректора после лекции». «А зачем пытались?» «Пожаловаться на принца. Если б на кого-то пониже рангом, я б не стала тревожить самого ректора. Обратилась бы к учителям, а тут...» — выпалила я. «И вообще, знаете, мне пора. Я сама прекрасно доберусь до общежития, я не разучилась ходить». Фиолетовые глаза сузились, зачаровывая. «И к тому же вы отняли деньги, которые я честно заработала», — обиженно добавила я. «Принц не должен участвовать в азартных играх и пари. Это запрещено королем», — заметил Руэл. «И я должен за этим следить». «Разумеется, вы же его нянька. Тогда, пожалуйста, возвращайтесь к принцу. Вдруг еще что-нибудь натворит». «Вернусь. Но вы, как минимум, могли бы меня поблагодарить за спасение». «Благодарю». Горячие пальцы не собирались меня отпускать. Я потянула руку к себе. Он ее придержал, глядя в мои глаза пристально, словно что-то в них обнаружил необычное. Я смутилась. «Я уже сказала спасибо. Что вам еще надо? Поцеловать вас из благодарности?» — занервничала я. «Ну, если вы сами просите», — выдохнул он. Его губы накрыли мои. Неожиданные, сладкие, теплые, настырно нежные. И раздражение растворилось. Он выпил его, как и все мои мысли. По моим венам растеклись не колючки, как недавно, а приятная, лишающая мысли нега. Меня окутало волнами блаженства. Захотелось еще. Но Руэл так же внезапно отстранился, как и поцеловал. Его покрасневшие губы тронула новая улыбка. «Полна сюрпризов», — выдохнул он так, словно поставил печать в экзаменационном билете. Я не успела опомниться, как по мановению руки Руэла мы оказались в коридоре общежития возле моей комнаты. «Отдыхайте, Ранди», — сказал он, наконец выпустив меня из рук. И снова исчез. Я моргнула недоуменно и коснулась пальцем собственных губ. Они сейчас были будто и не мои, как и я сама не своя. Дверь в комнату распахнулась, выглянула Данка. «Это ты? А я думаю, что за возня в коридоре? Тут тебе что-то принесли от этого коронованного придурка. Иди распаковывай».